Пожар и алмаз. Из малой искры, став пожаром, огонь, стремление яром, по зданиям разлился в глухой полночный час. При общей той тревоге потерянный алмаз едва сквозь пыль мелькал, валяясь по дороге. «Как ты со всей своей игрой, — сказал огонь, — ничтожен предо мной, и сколь навычное потребно зренье, чтоб различить тебя при малом отдаленье, или с простым стеклом, или с каплею воды, когда в них луч иль мой, иль солнечный играет. Уж я не говорю, что все тебе беды, что на тебя не попадает. Безделка, лен ты лоскуток, так часто блеск твой затмевает. Вокруг тебя один обвившись волосок. Не так легко затмить мое сияние, когда я в ярости моей охватываю здание. Смотри, как все усилия людей против себя я презираю. Так с треском все, что встречу пожираю, и зарево мое, играя в облаках, окрестностям наводит страх. Хоть против твоего мой блеск и беден, алмаз ответствует, но я безвреден. Не укорит меня никто ничьей бедой, и луч досаден мой лишь зависти одной. А ты блестишь лишь тем, что разрушаешь. Зато всей силой съединяясь, смотри, как рвутся все, чтоб ты скорей погас. И чем ты яростней пылаешь, тем ближе, может быть, к концу. Тут силой всей народ тушить пожар принялся. На утро дым один и смрад по нем остался. Алмаз же вскоре отыскался и лучшей красой стал царскому венцу.